Я как раз оказался в здешних местах и решил, что, пожалуй, следует побывать на следствии и, конечно, на похоронах. Бедная глупенькая Кора. Я, миссис Бэнкс, знал Кору с первых дней ее замужества. Весьма восторженная особа. Она дьявольски серьезно относилась к искусству и даже к Пьеру Ланскене как к художнику, я имею в виду. В общем, он был ей не таким уж плохим мужем. Он, правда, погуливал, но Кора, к счастью, считала, что человек с артистическим темпераментом таким и должен быть. А во всем, что касалось искусства, Кора ровно ничего не соображала, хотя, заметьте, в других отношениях проявляла удивительно много здравого смысла. «По-видимому, это общее мнение», — сказала Сьюзен. «Я-то, по сути дела, ее почти не знала. Да-да, она ведь рассорилась с родственниками, потому что они не оценили ее обожаемого Пьера. Она никогда не была хорошенькой, но что-то в ней было. И компанейское. Правда, бывало, не зная, что она скажет в следующий момент, и действительно ли она наивна или просто дурака валяет. Вечный ребенок. Вот кем мы ее всегда считали». Сьюзен предложила мистеру Гатри сигарету, но старый джентльмен отрицательно покачал головой. «Благодарю вас, я не курю». «Вас, должно быть, удивляет мой визит?» «По правде говоря, совесть у меня не совсем спокойна. Несколько недель назад я обещал Коре навестить ее. Обычно я бывал у нее раз в год. В последнее время у нее появилось хобби — скупать картины на местных распродажах, и она хотела, чтобы я взглянул на некоторые из них. Я ведь по профессии художественный критик. Само собой, большинство Кориных приобретений оказывались жуткой мазнёй, но вообще-то это не столь уж бесперспективное дело. Естественно, на каждой интересной распродаже присутствуют опытные перекупщики, так что на шедевры рассчитывать не приходится. Впрочем, иногда можно задешево приобрести что-нибудь довольно ценное. Кора, к тому же, была уверена, что у нее нюх на картины. На самом деле она была совершеннейшим профаном. Хотела, чтобы я приехал и взглянул на Рембрандта, которого она купила в прошлом году. Подумать только, Рембрандта. Копия. И при этом жалкая. Однажды ей действительно посчастливилось подцепить довольно приличную гравюру Бартолоцци, к сожалению, несколько подпорченную сыростью. Я продал ее потом для Коры за 30 фунтов, и, разумеется, она возликовала. Я получил от нее восторженное письмо насчет итальянского примитивиста, которого она ухватила на каком-то аукционе, и обещал заехать посмотреть. «Кажется, вот он», — сказала Сьюзен, указывая на одну из картин на стене. Мистер Гатри встал, надел очки и подошел поближе. «Бедная, милая Кора», — произнес он наконец. «Тут еще много других», — вставила Сьюзен. Мистер Гатри неторопливо приступил к осмотру сокровищ искусства, собранных при исполненной надежд миссис Ланскене. Время от времени он сожалеюще прищелкивал языком или вздыхал. Наконец он снял очки и повернулся к Сьюзен. «Грязь, миссис Бэнкс, замечательная вещь. Она покрывает романтической патиной самые ужасающие образчики бездарнейшей мазни. Боюсь, что Бартолоцци был удачей новичка. Бедняжка Кора. Но это делало жизнь для нее интереснее. Я благодарен судьбе за то, что мне не пришлось разочаровывать ее. Ну, миссис Бэнкс, я больше не вправе посягать на ваше время. Не хотите ли выпить с нами чаю? Он, наверное, уже готов». «Вы очень добры», — охотно согласился критик, а Сьюзен вышла на кухню. «Тут пришел некий мистер Гатри, и я пригласила его к чаю. «Мистер Гатри? Ну, конечно, он ведь был большим другом, милый миссис Ланскене, знаменитый критик. Как удачно! Я как раз напекла лепешек, и у меня найдется немного домашнего земляничного джема. Чай уже готов. О, прошу вас, миссис Бэнкс, не поднимайте тяжелый поднос. Я сделаю все сама». Тем не менее, Сьюзен взяла поднос, а мисс Джилкрист последовала за ней с чайником. В гостиной она радушно поздоровалась с гостем, и чаепитие началось. Мистер Гатри не скупился на похвалы домашним деликатесам, и мисс Джилкрист расцвела от этих комплиментов. Все действительно было восхитительно на вкус. Ясно, что тут мисс Джилкрист в своей стихии. Разговор, естественно, зашел о покойной хозяйке дома, и мистер Гатри, между прочим, сказал: «Наверняка ее убил не какой-то случайный бродяга». «Я, кстати, могу представить себе возможные причины ее убийства». «Какие же?» — быстро спросила Сьюзен. «Она всегда была неосторожна, очень неосторожна. Кора, как бы это получше выразиться, обожала показывать, какая она, дескать, умная и как много знает. Ну, вроде ребенка, который случайно вызнал чей-то секрет. Кора всегда выбалтывала чужие секреты, о которых ей удавалось пронюхать. Выбалтывала, даже если обещала молчать. Ничего не могла с собой поделать. Это было у ней в крови». Сьюзен молчала. Мисс Джилкрист тоже. Она оказалась несколько озабоченной. Мистер Гатри продолжал: «Да, чуточка мышьяка в чашке чая или присланная по почте коробка отравленных шоколадных конфет меня не удивили бы. Но пошлый грабеж и убийство — это кажется мне фантастическим. Впрочем, при теперешнем беззаконии в стране». Поблагодарив хозяек за чай, мистер Гатри вежливо распрощался. Мисс Джилкрист пошла проводить его до двери и спустя несколько минут вернулась в комнату с небольшим свертком в руках. «Должно быть, заходил почтальон, когда мы были на следствии. Он протолкнул это в дверное отверстие для почты и посылок. Интересно, что там? Похоже на свадебный пирог».